Глава 19. 14 сентября. 11 часов 10 минут утра. «Так ты полагаешь, что это Равена?» — спросил Хогарти у Джека, осматривавшего труп Гашавла. Двое полицейских равнодушно наблюдали за их действиями. По установившейся ведомственной традиции они недолюбливали федеральных офицеров. Джек пожал плечами. «Трудно сказать определенно, но вполне может быть». «Начнем рассуждать», — сказал Хогарти, поворачиваясь к кровати. «Девушка внизу утверждает, что постоялец из этого номера никогда не выходил, и что Гашавл сам всегда носил ему еду. Никто его не видел. Все это позволяет предположить, что это мог быть только Равена». Джек еще раз пожал плечами. «Теперь показания о девушке, живущей в доме напротив. Что у нее могло быть с этим типом общего? Думаю, с ней надо обязательно встретиться и поговорить, а?» Они вышли из номера, спустились вниз и нашли ожидавшую их маленькую горничную с круглыми большими глазами. Хогарти кивнул ей головой. «Вас зовут Алиса Кажен, не так ли?» Девушка подтвердила это. «Хорошо, давайте начнем все сначала. Расскажите нам еще раз все, что вы знаете о той девушке». Он интересовался ею и хотел знать о ней все подробности. «По поручению того постояльца хозяин приказал мне навести о ней справки. Я узнала, что она танцовщица и хотела бы попасть в Голливуд». «Почему постоялец вдруг ею заинтересовался?» «Не знаю, я с ним никогда не встречалась». «Неужели даже ни разу не видели его?» «Нет, но в тот раз мистер Гашавл поручил мне заодно купить солнцезащитные очки и краску для волос. Сам-то он никогда не пользовался ни тем, ни другим. Вот я и подумала, что это, наверное, тоже понадобилось жильцу». Хогарти и Джек обменялись быстрыми взглядами. «Очень хорошо, малютка. А что вы еще знаете?» «Я слышала, что несколько дней назад мистер Гашавл купил шикарную спортивную автомашину. Я очень удивилась этому, но потом решила, что это не мое дело». «Спасибо», — сказал Хогарти. «Мы потом еще поговорим с вами». Когда девушка ушла, Хогарти обратился к Джеку. «Похоже, что все складывается в цвет, а? В одном из вечерних рапортов упоминается о проезде на запад двухместной автомашины с белокурым типом, который проехал с женой, похожей по описанию на девицу из противоположного дома». Он сверился с записями в своей записной книжке. «Все правильно. Даю 10-2, что ему удалось вырваться из города. Теперь нельзя медлить ни минуты». Хогарти с Джеком торопливо вышли из отеля.